Глава 8. Наука употребления пряностей. Известно, что правильно посолить – уже своего рода умение, данное далеко не каждому. Для этого требуется и аккуратность, и интуиция, и чувство меры, и хорошее обоняние, и осязание. Тем более необходимы все эти качества во время приготовления пищи с пряностями. Здесь необходимо совершенно особое умение, помноженное на знания и способности кулинара. Как часто встречаешь людей, сетующих на то, что не из чего готовить, что продукты все одни и те же, что нет каких-то новых продуктов? Конечно, в сущности, ведь продукты не столь уж и разнообразны. Едва ли наберется с десяток разновидностей групп: мясо, рыба, овощи, грибы, фрукты, жиры и масла, молочные продукты, крупы и мука. Правда, можно варьировать. Варить и жарить, солить, делать сладкими или кислыми. Но все это способно дать нам дополнительно десятка 3-4 вариантов. А ведь блюд тысячи и десятки тысяч. И при том мы имеем в виду не те блюда, которые отличаются одно от другого лишь по названию, как это, к сожалению, нередко бывает в плохих кулинарных книгах, а блюда, разнящиеся между собой по консистенции, вкусу и аромату. Дело, следовательно, не в разнообразии продуктов, а в том, чтобы уметь приготовить из одних и тех же продуктов разные по вкусу и аромату блюда. Из самых что ни на есть простейших продуктов, будь то картофель или капуста, рис или рыба, хороший повар может приготовить не просто хорошее, а очень вкусное и новое блюдо. И сделать это часто помогает ему пряности, при условии, что он с ними на «ты». Это значит, что надо иметь или выработать у себя тонкий и хорошо развитый вкус, без которого даже самое скрупулезное соблюдение рецептур и правил технологии не позволит приготовить вкусное блюдо. Дело решает, как выражаются повара, доведение блюда до вкуса, что достигается добавлением в него самых незначительных количеств соли, приправ и, главное, пряностей. Научить поварскому искусству каждого, конечно, нельзя. Но преподать какие-то основные приемы и правила употребления пряности можно, да и необходимо. Не лишне еще раз подчеркнуть, что самым характерным для применения пряностей служит невиданное разнообразие приемов. Можно, конечно, и просто, не мудрствуя лукаво, поперчить или намазать горчицей, или, наконец, посыпать чесноком то или иное блюдо. Но можно воспользоваться пряностями и иначе, более тонко, в том числе и вовсе не вводя их непосредственно в блюдо. Например, во Франции домашние птицы за неделю до забоя добавляют в корм различные пряности – красный перец, чеснок, корицу, имбирь, чабер, отчего ее мясо приобретает своеобразный утонченный вкус. Таким образом, пряности, в отличие от других компонентов блюда, могут быть внесены в него на самых различных стадиях, начиная с того момента, когда продукт еще не попал на разделочную доску, и кончая моментом, когда он уже снят с плиты и подается к столу. Уже один этот факт должен дать представление о том, сколь многообразны формы применения пряностей, сколь неожиданные результаты способны они дать на кухне. Но прежде всего следует знать, для какой цели употребляются пряности, какое действие они оказывают на остальные продукты и на вкус блюда в целом. Цели применения. Пряности могут быть использованы с различными целями. 1. Для исправления неприятного или специфического естественного запаха первоначальных продуктов или уже готового блюда. 2. Для усиления внешней привлекательности блюда приданием ему соответствующего цвета, запаха или того и другого вместе. 3. Для придания блюду совершенно нового аромата, не свойственного первоначальному продукту, а характерного для той или иной пряности или их смеси. 4. Для придания блюду особого вкуса. 5. Для повышения сохранности продуктов или готового блюда, для консервирования его, предотвращения скорой порчи. В процессе приготовления того или иного блюда эти цели могут быть поставлены и выполнены и порознь, и комплексно, в зависимости от конкретной задачи. Понятно, что и действие пряности на пищу всегда будет находиться в зависимости от того, какие цели мы перед собой поставили. Иными словами, воздействие пряностей поддается нашему строгому контролю, а вовсе не является случайным. Действие пряностей. Итак, пряности могут облагораживать пищу как цветом, так и ароматом. Цветом они могут воздействовать двояко. Во-первых, окрашивать блюда в яркие привлекательные тона. А во-вторых, окрашивать продукты в маскирующие тона. Под мясо, под зелень, придать вид поджаренности, золотистости на самом деле вовсе не поджаренному продукту, вызывая у нас тем самым соответствующие ассоциации. В первом случае чаще всего применяется куркума, шафран, свежая яркая зелень укропа, кервеля, фенхеля, сельдерея, кинзы, базилика и других пряных трав. Во втором – красный перец, корица, бадьян, имбирь и опять-таки свежая зелень пряных трав. Но следует помнить, что выбор окраски зависит не только от красителя, но и от того, какой продукт подлежит окраске. Яркий краситель даст нужный эффект лишь в том случае, если естественная поверхность продукта идеально бела, как это чаще всего бывает у риса и свежей рыбы. Во всех других случаях целесообразнее использовать маскирующую окраску, способную скрыть непривлекательный серый или другой неопределенный цвет продукта. Но в основном пряности облагораживают пищу ароматом и следующим образом воздействуют на продукт. 1. Отбивают первоначальный запах сырого продукта или нейтрализуют его. С этой целью применяют следующие приемы. Если мясо или рыба имеют посторонний запах, их хорошо промывают в холодной воде до того, как сдабривать пряностями, а заветренные части обязательно срезают. Кроме того, мясо можно предварительно положить в воду, сдобренную мятой, чесноком, луком, подержать в ней от 30 минут до 2 часов, а затем разделывать и готовить с другими пряностями. Запах рыбы исправлять труднее. Если она не испорчена, а лишь имеет посторонний запах, нефти, тины, то ее можно натереть хорошенько хреном или луком, а также черным перцем с укропом, дать полежать около 20 минут, а затем вновь обмыть и готовить, причем в процессе приготовления опять употребить пряности в зависимости от рецепта и вида блюда. 2. Дополняют пищу новым ароматом. 3. Оттеняют естественный аромат продукта, заставляя его контрастировать с собой. 4. Резко усиливают аромат блюда, привлекая к нему особое внимание. 5. Придают блюду какой-либо новый, необычный аромат и остроту, характерные не столько для основного продукта, сколько для пряности. 6. Иногда перебивают прежний аромат, даже если он не был неприятным. Для этого необходимо вначале нейтрализовать, отбить старый аромат, а затем придать новый запах с помощью других пряностей. Здесь требуется умелое обращение с пряностями, попеременное применение разнообразных смесей. 7. Облагораживают продукт, влияя на его структуру и состав. Не только содействуют лучшей сохранности и поддержанию свежести пищи, но и улучшают консистенцию ряда продуктов, особенно мяса и рыбы. Это воздействие пряности, к сожалению, мало знакомо даже весьма опытным кулинарам. А между тем пряности смягчают мясо. Они придают упругость слабым, дряблым, малоупитанным мышцам, делают их усвояемыми. Они препятствуют быстрому развариванию рыбы и одновременно содействуют сокращению сроков кипения и варки. Все это позволяет лучше сохранять витамины и другие полезные вещества в пище, приготовляемые с пряностями. Правда, пряности способны не только положительно, но и отрицательно воздействовать на пищу при нарушении правил обращения с ними. Отрицательные свойства пряностей. Пряности способны придать блюду горечь при несоблюдении количественной меры и особенно при перегреве, даже когда количественная мера соблюдена правильно. Они способны сделать блюдо излишне жгучим и горьким также при неумелом сочетании их с веществами, усиливающими экстрактивность, и в первую очередь при повышении доли соли или уксуса в блюде. Исправить прогорклое от пряности блюдо практически невозможно. Избавиться же от повышенной жгучести можно, но когда эта жгучесть достигает сравнительно умеренной степени. При этом в блюдо добавляют либо дополнительную жидкость, вода, бульон, фруктовые соки, либо пасту, яблочное, томатное, сливовое пюре, либо нейтральные продукты-поглотители – рис, картофель, лапша, вермишель. Знание действия и свойств пряности, конечно, помогает кулинару формировать вкус и аромат блюда. Но этого еще недостаточно. Вкус блюда с пряностями зависит и от ряда других условий. Чистота, аккуратность, тщательность. Только сухими руками, сухим инструментом, на сухом месте и в сухом помещении можно работать с пряностями. Чад, пар, запах невынесенного мусорного ведра – все это способно свести на нет все усилия хозяйки. Свежие пряные овощи и травы лучше всего разделывать на фарфоровых или керамических досках, а не на деревянных, которые впитывают драгоценные соки и ароматы пряностей и долго продолжают удерживать их, что мешает разделке на той же доске других продуктов. Только свежий, хорошо отмытый от других запахов и примесей продукт можно сдабривать пряностями и при этом получить тонкий и приятный аромат. Только при наличии свежего и чистого от запаха продукта пряности способны заиграть. Итак, чистота, аккуратность, тщательность. Последнее заключается в частности в том, чтобы уметь мелко и быстро шинковать свежие пряные овощи и травы. Ловкость, сноровка, легкая рука. Эти качества чаще всего бывают врожденными, но их можно и приобрести тренировкой и знаниями. Работая с пряностями, надо хорошо ориентироваться в их ассортименте. Хранить их на специальной полке, лучше всего в банках с яркими цветными этикетками. У опытного кулинара движения бывают легкими, точными и безошибочными. Глаз наметан так, что сразу угадывает нужную меру. Знание меры, количество, норм. Главное не переперчить. Это значит, что вы должны придать блюду только необходимое, достаточное количество аромата так, чтобы пряности присутствовало в блюде и одновременно не забивало естественного вкуса продукта, а лишь оттеняло или усиливало его. Если же в блюдо введено несколько пряностей, то их сочетание должно быть столь тонко и неуловимо, чтобы только вы могли перечислить, какие пряности употребили. Следовательно, искусство состоит в том, чтобы пряности в целом не выдавались в блюде, и ни одна из них не выдавалась в их смеси. При употреблении соли нам во многом помогает знание количества. На такую-то кастрюлю – одна чайная ложка, на килограмм такого-то продукта – столько-то. Эти количества более или менее неизменны. С пряностями дело обстоит гораздо сложнее. Их количество резко меняется не только в связи с объемом или весом продукта, но и в зависимости от его способности поглощать и нейтрализовать пряности, от его естественного или постороннего запаха, от консистенции продукта, от способа тепловой обработки и вида блюда и, наконец, от температуры блюда и даже помещения. Так, на килограмм рыбы пряности идет больше, чем на килограмм овощей и мяса. При варке требуется меньшая закладка пряностей, чем при жарении тех же продуктов. В холодные блюда пряности идет больше, чем в горячие. Однако, сделав из всего этого вывод, слушатель не должен бросаться в другую крайность, закладывать слишком мало пряностей или вообще отказываться от их употребления. Надо помнить, что пряность пряности рознь. Невозможно установить какие-то пределы употребления тех или иных пряностей. Некоторые из них, например, лук, чеснок, петрушка, укроп, можно применять часто в относительно больших количествах по сравнению с другими пряностями. И в то же время каждая из них имеет свой потолок, свой предел, за которым неизбежно следует ухудшение вкуса. Это свойство одинаково как для относительно безобидного лука, так и для чрезвычайно коварного шафрана. Если пряные овощи можно употреблять граммами и даже десятками граммов, но не более, то уже пряные травы, особенно в сухом виде, употребляют десятыми долями грамма, А классические пряности, как правило, сотыми долями грамма. Так 100 граммов черного молотого перца обычно хватает одному человеку на целых 5-6 лет, что составляет в среднем всего 1,5 грамма в месяц, или примерно 0,5 грамма в день. Все это при условии ежедневного систематического употребления, что, как известно, бывает редко. Что же касается пряных трав, то 100 граммов даже самых употребительных из них хватит для семьи из 4 человек на 2-3 года, при условии, что таких трав несколько. Конечно, измерять ежедневные порции в сотых долях грамма невозможно, поэтому нормы пряностей, выраженные в весовых единицах, применяют только в общественном питании. В домашней кухне применяют другой счет и иную терминологию. Здесь счет идет на горошины, зерна, листики, веточки, бутоны, зубчики для целых пряностей или на доли чайной ложки и на кончике ножа для молотых пряностей. Этот счет не так уже субъективен, как это может показаться. Например, 1 грамм веса соответствует порознь 1/2 мускатного ореха, 5 капсулам кардамона, 15 бутонам гвоздики, 17 горошинам ямайского перца, 28 зернам черного перца, 8-9 средним листикам лаврового листа и 125 зернам кориандра. Вес чайной ложки с верхом молотых сухих пряных трав колеблется от 2 до 3 граммов. Приведенные при описании отдельных пряностей нормы их употребления на объем и вес продуктов следует рассматривать как ориентировочные, а отнюдь не обязательные, так как эти нормы можно варьировать в ту или другую сторону в каждой конкретной ситуации. Форма и время внесения пряностей. Температурный режим. Нормы и количество применяемых пряностей тесно связаны с формой применения. Грамм перца горошком и грамм молотого перца вовсе не одинаковые. Они обладают разной силой. Чем мельче раздроблены пряности, тем быстрее и полнее они экстрагируются. И оттого молотых пряностей всегда идет в блюдо меньше, чем целых. В ранее озвученном примере с нормой перца на 5 лет мы не случайно говорили о молотом перце. Расход перца горошком будет почти втрое большим. Целые пряности дают более слабый, но зато более нежный, менее резкий аромат и совсем не жгучий вкус. Ими труднее испортить блюдо, их почти невозможно переложить, так как это не сыпучий материал, а определенное число единиц. Зерна, листики, бутоны, палочки, если речь идет о классических пряностях. Букеты, венечки, корешки, если речь идет о пряных травах. Целые пряности можно заранее или вовремя вынуть из блюда, если при предварительной пробе обнаруживаются хотя бы малейшие признаки горечи. Вот почему целые пряности предпочтительнее употреблять там, где это возможно. В супы, компоты и другие жидкие среды, в том числе в рассолы и маринады, а также в случаях длительного нагревания блюда, при использовании высоких температур или при введении в блюдо таких продуктов, которые повышают экстрактивность пряностей – вино, уксус и другие. При отсутствии целых пряностей для мягкого, нежного сдабривания блюда можно употреблять молотые пряности, завернутые в узкие полотняные мешочки, опускаемые на нитках в блюдо на необходимое время. Промежуточными между целыми и молотыми пряностями являются ломаные, дробленые, резаные и давленные. Они применяются в тех случаях, когда надо получить полную вытяжку экстрактивных веществ из пряностей без повышения температуры и в течение длительного времени, или получить среднюю остроту аромата и вкуса при незначительном повышении температуры. Например, в соленье, квашенье и маринады некоторые пряности, преимущественно пряные овощи и травы, кладут в резаном – укроп, ломаном – лавровый лист, дробленом – красный перец и давленом – тмин, анис, чеснок – виде. Точно так же, как в суп, при желании получить его среднеострым, кладут давленный черный перец. Молотые пряности существуют в двух видах – в виде порошков и пудры. Наиболее часто применяются порошки или, собственно, молотые пряности с сечением крупинок размером от манной крупы до мелкой соли, идущие во все горячие блюда и закладываемые за несколько минут в салаты, а также в фарши и кондитерские изделия до готовности. Пудры применяют сравнительно редко и только в уже полностью готовое блюдо или кондитерское изделие. Для бутербродов, в соусы и масляные кремы, для посыпки поверхности кондитерских изделий. Таким образом, форма закладки пряностей тесно связана со временем закладки и температурой блюда. Чем крупнее пряность, тем на более длительное время ее можно закладывать в пищу. Чем более она измельчена, тем меньшее время она может пребывать в блюде, тем меньше на нее должно быть воздействие температуры. Так венички сухих трав, мешочки молотых пряностей и букеты свежих трав можно выдерживать в холодных и чуть теплых соусах в течение целого часа, а в кипящие супы их надо опускать лишь на несколько минут. Горошины, зерна и стручки разных перцев могут лежать в соленьях и квашениях месяцами. А их порошки следует засыпать в горячее блюдо лишь за 1-2 минуты до готовности. Свежие пряные травы и овощи, если они мелко нашинкованы, столь же чувствительны к повышению температуры, как молотые пряности. В некоторых случаях они даже более чувствительны и еще более экстрагируются, чем сухие молотые. Таковы чеснок, укроп, сельдерей, базилик, чабер, кервель. Поэтому их следует закладывать в горячее блюдо даже не за 2 минуты до готовности, а лучше всего в момент готовности, когда блюдо снято с огня и уже не кипит. В таком горячем, но не кипящем блюде эти пряности лучше могут настояться в течение 2-3 минут и эластично отдать пище свой аромат. Температура, нагрев служат, между прочим, также одной из мер дозировки пряностей. Малейшее завышение дозы даже при наличии нормального нагрева немедленно выявится, скажется, так как приведет к появлению горечи. Поэтому в холодном блюде пряностями гораздо легче злоупотребить, чем в горячем. Дозируя количество пряностей, надо помнить и о необходимости дозировать температуру. Например, вторичный нагрев пищи с нормальным количеством пряностей способен привести к известной порче вкуса блюда. Вот почему блюда с пряностями не рекомендуется оставлять и разогревать вторично. Но даже и без повторного нагрева пряности в оставленном надолго блюде могут иногда видоизменить его первоначальный вкус и аромат. Поэтому блюда с пряностями лучше всего съедать свежеприготовленными. Кроме различий в тепловой обработке и температуре нагрева блюда, немалое влияние на развитие аромата и вкуса пищи с пряностями оказывает еще и среда, в которой пряности применяются в процессе приготовления. Будь то жидкости или твердые среды, тесто, пюре и тому подобное. Среды. В разных средах пряности ведут себя по-разному. С наибольшей интенсивностью они экстрагируются в спиртах и кислотах. Однако их характер при этом, как правило, меняется. Они делаются более резкими, жгучими, горьковатыми. Их лучшие качества, аромат и нежность вкуса отходят на задний план. Поэтому лучше всего избегать взаимодействия пряности с этими средами или, по крайней мере, сводить его до минимума. Во всех случаях при взаимодействии пряности с уксусом дозу их нужно значительно снижать. То же самое относится и к спиртам, где пряности экстрагируются, хотя и мягче. Что касается воды, то пряности растворяются в ней уже слабее. Причем эта растворимость возрастает прямо пропорционально повышению температуры воды, которую следует признать нормальной средой для пряностей. Норму закладки пряностей в воду всегда следует ставить в зависимости от температуры ее и длительности экспозиции. При взаимодействии пряностей с жирами и растительными маслами действуют уже иные законы. При слабом и умеренном нагреве жиров, при сильном постепенном нагреве, но при отсутствии кипения, пряности, хотя и не особенно интенсивно, но охотно отдают жирам лучшие, наиболее тонкие части своего аромата. Поэтому с жирами и маслами дозу пряностей не страшно немного увеличить. Однако при высоких температурах жиров и масел, особенно при их кипении, пряности могут либо очень быстро улетучиваться, либо совершенно выгорать без остатка. Так что в этом случае, даже при закладке довольно больших порций, их аромат останется для нас почти незаметным. Это относится ко всем видам пряностей, включая и пряные овощи. Поэтому пассеровать пряные овощи, лук, петрушку, пастернак, корень фенхеля в жирах и маслах надо крайне осторожно, только до появления золотистого оттенка, нисколько не пережаривая. Для этого лучше всего пассеровать не на сковороде, а в кастрюльке с овальным дном или в сотейнике на слабом огне, но в предварительно хорошо прогретом, так называемом перекаленном масле или жире. Поскольку основным началом, благодаря которому пряности обладают ароматом, служат различные эфирные масла и другие летучие соединения, искусство употребления пряностей во многом сводится к тому, чтобы удерживать максимальное количество эфирных масел в приготовляемой пище. Эта задача не из легких, ибо в силу повышенной летучести эфирные масла стремятся вырваться при нагревании из заключающей их оболочки. С другой стороны, аромат пряностей может проявиться в полную силу лишь тогда, когда пряности в той или иной степени бывают нагреты. Следовательно, задача кулинара состоит в том, чтобы сбалансировать эти противоречия. Дать ароматам возможность вырваться из оболочки и не дать им в то же время улетучиться из блюда, вовремя задержать, зафиксировать их. Найти эту подлинно золотую середину могут, разумеется, настоящие мастера своего дела. Для этого мало держать крышки плотно закрытыми. Тут нужны иные приемы. К ним относятся и маневрирование температурой блюда и средами, смена способов тепловой обработки одного и того же блюда. Применяются, наконец, и особые приемы введения пряностей в пищу. Основы эмульсии. Пряности могут и без всякой среды вводиться в контакт непосредственно с продуктом как в холодных, так и в горячих блюдах. Например, уже готовым сырам можно придавать тмин, шалфей, розмарин. Блюда из мяса, приготовленные на углях, можно сдабривать красным и черным перцем, луком, чесноком, кинзой. Но все же чаще пряности вводят в пищу и в среды при помощи основ эмульсий, главная задача которых заключается в том, чтобы закрепить, задержать, зафиксировать аромат пряности в блюде. Основы эмульсии обладают обычно высокой адсорбирующей и обволакивающей способностью. Они вбирают в себя аромат и крепят его на том или ином пищевом продукте. Основы эмульсии выступают одновременно и как носители пряностей, и как контрольно-усиливающие сопроводители, при помощи которых пряности не только вступают в более тесный контакт с продуктом, но и отчасти повышают свою экстрактивность благодаря присутствию в них элементов кислой среды. Самыми распространенными носителями для пряностей являются различные соусы с яичной, мучной, масляной, молочной основой или приправы растительного происхождения с кислой и кисло-сладкой основой: яблочное, сливовое, айвовое, томатное пюре, лимонный, апельсиновый, гранатовый соки. В соусах пряности главным образом фиксируются, в приправах их аромат еще более интенсифицируется. Поэтому выбор соуса или приправы зависит от того, какую пряно-ароматическую гамму мы хотим создать в том или ином блюде. Добавлением сахара и соли основам можно придать либо соленую, либо сладкую вкусовую окраску, а также кисло-сладкую и кисло-соленую. Нередко изменение вкусовой окраски основы резко меняет назначение одних и тех же пряностей. Так, одинаковое сочетание мускатного ореха, кардамона, черного перца, шафрана с солевой основой может быть использовано для рыбных блюд, а со сладкой – для кондитерских. На основных эмульсиях пряности выделяются лучше, рельефнее и одновременно в более смягченном, облагороженном или более пикантном виде, в зависимости от характера основы. Таким образом, основы эмульсии помогают расширить ароматически вкусовую гамму и тембр имеющихся пряностей, и тем самым еще более обогатить и разнообразить пищу. Применение в качестве основы для пряностей соусов характерно для западноевропейской и особенно для французской кухни, насчитывающей сотни соусов. Кислые и кисло-сладкие приправы растительного происхождения используются в основном в восточных кухнях, в армянской, грузинской, ближневосточной. Пряности основы и основные пряности. Иногда основой могут служить сами пряности, обычно пряные овощи, которые выступают как носители других пряностей. Таковы лук, пастернак, сельдерей, петрушка, корень фенхеля, хрен, горчица, чеснок, красный перец, укроп. Особенно ярко характер носителя выступает у горчицы, которая самостоятельно, как пряность, почти не употребляется. Пряности основы в качестве носителей берут обычно в пропорциях в десятки раз превышающих вносимые в них другие пряности. Но при этом они не всегда обязательно доминируют над остальными по своему аромату и вкусу. Это зависит от того, какие и сколько других пряностей вносят помимо основы. При приготовлении пряной основы лук и пряные корнеплоды мелко шинкуют и осторожно пассируют в масле, куда в конце пассировки в молотом виде добавляют остальные пряности. Чеснок, хрен, красный перец, укроп используют также мелко нашинкованными или натертыми, но в холодном виде. В их массу добавляют соль, кислую приправу и пряности. Горчицу приготавливают по особым рецептам, предусматривающим и нагрев, и настаивание, и добавление воды и кислот. Наиболее часто используется в качестве пряности основы репчатый лук. Своего рода хлеб среди пряностей, без которого практически невозможно сварить, изжарить или испечь любое рыбное, мясное, овощное или грибное блюдо. Применение перечисленных пряностей в качестве основ привело к тому, что часть из них постепенно превратилась в основные пряности, которые стали чаще других применяться не только в качестве основ, но и совершенно самостоятельно. Наряду с ними в число наиболее часто употребительных попали и некоторые другие пряности, выделяющиеся своим относительно резким и ярко выраженным особым ароматом. Так создалась дюжина наиболее употребительных основных пряностей, которые занимают первые 10 мест по частоте и количеству употребления среди всех других пряностей. Места в этой десятке распределяются следующим образом. 1. Лук. 2. Перец красный и перец черный. 3. Чеснок. 4. Укроп. 5. Петрушка. 6. Хрен и горчица. 7. Лавровый лист. 8. Гвоздика. 9. Корица. 10. Ямайский или душистый перец. Пряности и соль. Пряности постоянно используют наряду с солью. Для правильного их применения немаловажно знать, как они взаимодействуют с ней. Прежде всего имеет значение, в какую из сред вводят соль – кислую, водную, масляную, спиртовую. Всюду соль усиливает действие пряностей и повышает их экстрактивность. Но особенно это заметно в кислотах и воде. Вот почему, например, суп с пряностями следует солить более осторожно, чем тот же суп без пряностей, или жаркое с теми же пряностями, растворяемыми в маслах. Отсюда ясно, что при взаимодействии с пряностями можно расходовать гораздо меньше соли, чем обычно, что, кстати, не всегда учитывается в кулинарных рецептах. Вместе с тем, недосол при наличии в блюде пряностей даже более неприятен, чем недосол пищи без пряностей, так как пряности слишком выделяются на совершенно пресной основе. Следовательно, абсолютно прямой зависимости между количеством соли и пряностей нет. И здесь многое зависит от интуиции и тонкости вкуса повара, от того, насколько хорошо удастся ему найти золотую середину. Важно, однако, подчеркнуть, что пряности, оказывая несомненное влияние на снижение норм соли в блюде, дают возможность организму получить меньше соли, и тем самым не только прямо, через механизм мочи и пота выводящей систем, но и косвенно препятствуют перенасыщению организма солями. Вместе с тем, пряности содействуют и улучшению консистенции пищевых продуктов, так как их изготовление с меньшими количествами соли делает продукты более сочными, нежными, мягкими, вкусными, поскольку в них лучше сохраняются естественные соки. Даже такой солелюбивый пищевой продукт, как рыба, допускает снижение нормы соли при варке и жарении, если увеличивать дозу пряностей, то есть в какой-то степени заменять ими соль. Наилучшим составом заменителей в таких случаях служит для жареной рыбы набор из укропа, лука, чабреца или тимьяна. А для отварной рыбы из лука, лука-порея, черного перца, фенхеля, петрушки, укропа. Наконец, соль, как известно, замедляет кипение и, следовательно, варку продукта, а пряности несколько ускоряют этот процесс. Поэтому при приготовлении с пониженной нормой соли и с повышенной долей пряностей скорость варки и готовности продукта повышается. Подбор пряностей к блюду, их сочетаемость с пищей и друг с другом. Употребляя ту или иную пряность, важно, конечно, заранее знать, насколько хорошо она сочетается с данным пищевым продуктом. Ведь бывают случаи, когда пряность может совершенно не подходить к блюду. При описании различных пряностей указывалось, с какими пищевыми продуктами сочетается каждая из них, а по отношению к некоторым содержалось особое предупреждение, с чем их нельзя сочетать. Чтобы избежать несочетаемости или взаимной нейтрализации пряности в процессе приготовления пищи, заранее проверяют и составляют наиболее благоприятные смеси. Они также приведены в соответствующей главе. Кроме того, надо иметь в виду такое правило: если пряности сочетаются с каким-либо продуктом, каждая в отдельности, то они сочетаются с ним и все вместе, независимо от того, сколько их берется в каждом данном случае. 2, 3, 5 или 10. Например, с куриным мясом порознь сочетаются такие разнообразные пряности, как лук, укроп, чеснок, корица, красный перец, чабер, лавровый лист, бадьян. Это означает, что все они вместе взяты и в любых парах и иных сочетаниях также могут употребляться с куриным мясом. Или возьмем другой пример. Лук, петрушка, укроп, черный перец, кардамон, мускатный орех, шафран сочетаются с рыбой в отдельности, а это значит, что они будут сочетаться с ней в любых комбинациях. Наоборот, тмин не сочетается с рыбой. Следовательно, прибавление тмина ко всей указанной смеси или к каждой из составляющих ее пряностей создаст несочетаемую с рыбой комбинацию. Наряду с полностью несочетаемыми пряностями имеются и такие, которые нейтрализуют аромат других пряностей или же существенно ослабляют их. К таким пряностям принадлежит хрен, поэтому его применяют преимущественно отдельно и стараются не вводить в состав пряных смесей, чтобы он не убил аромат других пряностей. Вместе с тем хрен можно употреблять как основу-носитель в сочетании с укропом, лимонной цедрой, эстрагоном, базиликом, мелиссой, на аромат которых он не оказывает нейтрализующего влияния, а наоборот, утончает и развивает его. Сочетаемость пряностей в значительной степени зависит также и от основы, с которой пряности употребляются. Достаточно, например, такую основу, как соль, заменить сахаром. И те же самые пряности, которые подходили для рыбы, например, кардамон, мускатный орех, черный перец, вполне подойдут и для пряников. Однако не все пряности обладают такой подвижностью и способностью подходить к различной основе. Но эти «не все» составляют меньшинство. Таковы ваниль, применяемая только на сладкой основе, а с другой стороны красный перец и чеснок, совершенно немыслимые в сочетании со сладкими блюдами, то есть с сахарной основой. Наоборот, черный перец превосходно сочетается как с солеными, так и с кислыми и сладкими блюдами, входя, например, на сахарной основе в состав пряников. Вот почему черный перец по праву считается универсальной пряностью. Пряности способны не только в зависимости от основы изменять свой характер, но и наоборот существенно влиять на изменение характера блюда, если в его основе лежит нейтральный продукт – рис, картофель, творог, тесто. Так, если к отварному рису с маслом прибавить лук, чеснок и укроп, то можно получить сытное второе блюдо. А если к тому же самому рису добавить корицу или ваниль, то получится легкое третье блюдо. Если прибавить к творогу чеснок и красный перец, то получится острая закуска, а если прибавить к творогу бадьян, ваниль и мускатный орех, то получится десертное блюдо наподобие Пасхи. Всюду ли можно применять пряности? На этот счет существует два противоположных мнения. Одно из них основано на том, что пряности якобы могут применяться только традиционно, лишь в строго определенных блюдах национальных кухонь, а не в повседневной обыденной пище. Сторонники другого мнения утверждают, что пряности можно умеренно применять во всех блюдах. При этом предполагается наличие высокой кулинарной культуры и наличие широкого ассортимента пряностей в распоряжении поваров. Это непременные условия широкого творческого использования пряностей. Ведь не зная, куда и как употреблять пряность, можно только испортить пищу. Только при большом наборе пряностей можно добиться их постоянного и в то же время ненавязчивого использования в повседневной кухне, как в домашней, так и общественной. При этом следует всегда помнить, что лишь меньшая часть пряностей относится к постоянным и наиболее часто употребляемым. Остальные же, употребляющиеся значительно реже, играют всегда роль специфических добавок, призванных сообщить пище наиболее тонкие промежуточные оттенки и нюансы вкуса и аромата. Они призваны создавать именно ту индивидуальность и необычность, которые должны отличать одно блюдо от другого, и которые могут быть ликвидированы неумеренным и постоянным употреблением двух-трех дежурных пряностей. Современная кухня признает широкое применение пряностей на основе многовекового кулинарного опыта национальных кухонь своей и других стран как результат повышения общей культуры. Применение пряностей состоит не в том, чтобы без разбору сыпать в пищу побольше разных пряностей, а в том, чтобы, познав их свойства, овладев их ассортиментом и приемами применения, использовать творчески и сохраняя кулинарный такт для обогащения вкусовых и ароматических качеств пищи. Вот почему мы считаем излишним указывать, что мускатный орех следует вводить в рулет рубленые с телятины, а сельдерей в тушеные каштаны, ибо такие указания ничего не дают для понимания природы пряностей. Вместо этого достаточно уяснить, что сельдерей сочетается вообще с разнообразными мясными супами и с овощными блюдами, а мускатный орех с рыбными, мясными и кондитерскими изделиями. Такие указания предупреждают элементарные ошибки и одновременно открывают простор творческой фантазии. Приготовление и хранение пряностей. Экзотические пряности поступают в продажу в совершенно готовом виде, поэтому никакой проблемы с их приготовлением перед употреблением в пищу не существует, если не считать, что в определенных случаях по рецепту их следует размолоть. Другое дело – местные пряности. Большинство их поступает на рынок в свежем виде летом, в то время как зимой они практически отсутствуют. Наша пищевая промышленность пока выпускает довольно ограниченный ассортимент местных сухих пряностей, и поэтому заготавливать их впрок надо самостоятельно. В ряде случаев при описании отдельных пряностей мы уже отмечали, как следует сушить то или иное растение, и когда целесообразнее собирать его для сушки. Такие указания делались тогда, когда речь шла об исключении из обычных правил сушки. Позже мы остановимся на том, как следует сушить подавляющее большинство местных пряностей, пряных овощей и пряных трав. Пряные овощи корнеплода, а также корни и корневища пряных трав, употребляемые в пищу, вначале тщательно моют холодной водой. Затем очищают от самого поверхностного слоя, пропитанного запахом земли, а затем нарезают соломкой вдоль, а не поперек слоя. Только мелкие корни нарезают поперек слоя. Чем тоньше и мельче изрезаны корни, тем быстрее и лучше они сушатся. Сушить корни лучше всего на солнце, рассыпав их предварительно на полотне. Только когда корни хорошо высохнут, но еще не будут крошиться в порошок при растирании, их можно просушить дополнительно в легком духу печи, но ни в коем случае не подогревать в духовке. Сушка длится обычно неделю. Пряные травы и вершки пряных овощей сушат следующим образом. Если собирают с собственного огорода, аккуратно ощипывая вершки, то пряную траву не моют. Если же травы покупают на рынке или в магазине, то прежде всего отделяют от корней и тщательным образом перебирают, отделяя все пожухшие, пожелтевшие или испорченные части. А потом несколько раз прополаскивают в холодной воде. Затем отделяют листья от стеблей и в дальнейшем сушат и то, и другое раздельно. Прежде всего выкладывают листья и стебли тонким слоем на полотно и дают обсохнуть от излишней воды. Затем нарезают стебли мелкими колечками 0,3 см, а листья оставляют целыми и продолжают сушку на полотне, выставленном на солнце. В городских условиях лучше всего сушить на подоконнике при открытой форточке так, чтобы солнце грело травы с утра, а затем целый день они находились бы в тени. В этом случае ферментация происходит наиболее интенсивно, травы не теряют естественного цвета и наоборот, аромат их обычно усиливается. Только когда трава высохнет хорошо, ее можно запаковывать для хранения. Хорошо высохшей считается такая трава, которая при сжимании листа пальцами превращается в порошок. Такая степень высыхания достигается на 4-5 день, в зависимости от того, насколько суха была трава в начале. Иногда сушка длится неделю. Важно лишь не пересушивать пряную траву, то есть не оставлять ее открытой после того, как она уже хорошо высохла. В случае пересушивания пряные травы теряют аромат, а вместе с ним и цвет, становятся не ярко-зелеными, а желтоватыми. Высушенные корни, стебли, листья помещают в стеклянные банки с плотно закрывающейся, завинчивающейся крышкой или пробкой. В таком состоянии они могут храниться до 3 лет, не теряя полезных свойств. При этом стекло банок должно быть темным, а сами банки с пряностями нужно хранить в темном шкафу, ибо от света пряности разрушаются так же, как и от доступа воздуха или влаги. Иногда прибегают к хранению укропа и зелени петрушки с солью, с которой смешивают мелко шинкованную свежую траву. Однако этот способ сохранения пряных трав, во-первых, не может быть распространен на все их виды, а во-вторых, им не достигается подлинная сохранность продукта, так как питательные вещества очень быстро вымываются в рассол, где вскоре окисляются. К тому же употребление такого концентрата весьма ограничено, лишь в супы. Причем из-за значительной солености в довольно малых дозах. Вот почему целесообразнее заготавливать и хранить пряности в сухом виде. Если пряная трава высушена по всем правилам и хранится в герметически закрытой, предварительно хорошо просушенной стеклянной посуде, то уже после 2-3 недель хранения у нее развивается сильный аромат. Она, что называется, настаивается. Поэтому пользоваться пряной сухой травой следует быстро. Ни в коем случае не оставлять крышку небрежно закрытой, иначе весь аромат весьма скоро пропадет, а сама трава пожухнет. При аккуратном же хранении она способна сохранять свои свойства, как уже было сказано, в течение нескольких лет. Смеси пряностей также заготавливают впрок и хранят в молотом виде в стеклянной посуде. Надо только тщательно следить, чтобы при приготовлении сухой смеси пряностей помол всех ее частей был одинаковым, а также чтобы все компоненты смеси были высушены одинаково хорошо. Если одна из пряностей будет недосушена, то это в конце концов испортит всю смесь в целом. В приложении приведены рецепты приготовления блюд с пряностями.